Я думаю, нам надо встретиться с Джеком. Один из владельцев команды имел в виду Джека Феррелла, генерального менеджера North Stars. Пусть он сообщит Баумину, что мы готовы заплатить очень хорошие премиальные за выход в финал конференции, за проход в финал Кубка Стэнли и за победу там. Если, в результате, мы продадим команду Грину, то, в любом случае, не останемся в накладе. Да, ты прав, братец. Это обязательно надо сделать. А теперь давай посмотрим игру. 18 апреля 1989 года. Миннеаполис, штат Миннесота, США. Стадион Метрополитан Центр. Первая игра финальной серии в дивизионе Норриса между командами Миннесота Норт Старс и Детройт Ред Уинкс. 15:00 зрителей. Все билеты проданы. Детройт Ред Уинкс, для любителей хоккея из России эта команда всегда стояла особняком. Так сложилось, что долгое время ее у нас любили сильно больше, чем остальные команды НХЛ, вместе взятые. И почему так было, мне совершенно понятно. Долгое время Детройт был самой русской командой НХЛ, и приложил к этому руку тренер, который только что закончил предматчевую установку Миннесоты. Именно Баумен придумал и создал русскую пятерку. Фетисов, Константинов, Федоров, Ларионов и Козлов. Даже интересно, что теперь Скотти будет делать, когда и если возглавит Детройт. Советских хоккеистов в лиге уже много и будет еще больше. Плюс уже сейчас Баумен тренирует команду, в которой тоже играют из СССР, и играют достаточно неплохо. Хотя нет, в Детройт, даже если Баумен, или кто-то другой, меня позовет, я не пойду. Меня сейчас полностью устраивает Миннесота. Это, конечно, не Флорида, Новый год на пляже тут не встретишь, но любовь фанатов искупает абсолютно все. Уже сейчас они буквально боготворят тройняшек и их лидера, а что будет через несколько лет, когда и я, и Майк выйдем на свой пик? Майку, по-прежнему, не хватает опыта, плюс физические кондиции можно и нужно улучшать. У меня с первым все в порядке, но и мне есть над чем работать, как в плане физики, так и техники. Но главное у нас есть базовые хоккейные навыки на самом высоком уровне. Как Линдрос, ни я, ни Майк закончить не должны. И это значит, что возможно у звезд на долгие годы есть доминирующая связка. Однако я отвлекся. После русской пятерки упавшие было знамя подхватил Павел Дацук, и Детройт оставался любимой командой для очень и очень многих. Потом, конечно, пришла эпоха Вашингтона с Тампой, но это уже другая история. Сейчас команда из Мичигана не относится к фаворитам, какой она станет в 90-е и нулевые. В этом сезоне мы имеем положительный баланс с красными крыльями, и они нам ни разу не забивали больше 3 шайб. В общем, на первый взгляд, все за нас. Но плей-офф и регулярка – это 2 разных мира. Нельзя недооценивать соперника и нужно играть на 110%. Отзвучали гимны, и на точку вбрасывания встали Дэйв Гагнер и Стив Айзерман. Скотти все чаще использует понравившийся ему прием с началом матча игроками третьего звена. Так что и сегодня, первые минуту полторы, я сижу на скамейке. Проводивший лучший сезон в своей карьере, Айзерман обыграл Гагнера, и Детройт начал первую в этом матче атаку. Шайба, транзитом через защитников, вернулась к Стиву. Тот вошел в нашу зону и сразу же бросил по воротам Такка. Оба крайних нападающих Детройта пошли на наш пятачок, но оборона Миннесоты была к этому готова, и даже если бы Такка не поймал, игрокам в красном ничего не светило бы. Но Такка поймал, так что все получилось совсем надежно. Парни из третьей тройки пробыли на льду всего 20 секунд, и вот уже наша очередь. Я встал на точку, линейный Уинбон не возобновил игру, и шайба от меня пришла к Мусилу. Того тут же побежал прессинговать Айзерман, но Франтишек быстро избавился от шайбы, отдав ее Марку Тенарди. Тот нашел передачей Беллауза, и моя тройка побежала в атаку. Обыгравшись в центральной зоне с Мадана, мы с ним поменялись флангами. Беллауз вошел в зону Детройта и тут же бросил по воротам. Шайба от клюшки игрока Детройта прошла выше и попала в заградительную сеть. Вбрасывание в зоне Детройта. Спустя несколько секунд я отдаю пас на Тинарди, и тот щелкает в одно касание. Вантеймер нашего защитника попадает в штангу, и шайба отскакивает в правый круг. Там к ней первым успевает Беллаус и простреливает вдоль ворот. Я подставляю клюшку, но вратарь гостей, Грег Штефан, надежен и ловит шайбу. Время меняться. Мы уступаем место тройке Арчибальда, и через минуту Миннесота выходит вперед. Гартнер в очередной раз показывает свои лучшие игровые качества и, как от стоячих, уходит от двух игроков в красном. Уходит, отдает назад под бросок Хапшейду, и тот не промахивается. 1-0, Миннесота повела. Следующий 100% шанс мы создаем через 4 минуты. Нападающий Детройта, Галланд, очень неоднозначный парень, который, с одной стороны, отлично умеет играть в хоккей, а с другой, не чурается грязных приемов и не прочь подраться. Он чуть было не отправил в больницу Гиллиса, того сразу же увели в раздевалку, и, после штатной драки с нашим штатным Житовгаем, Макреем, сел на скамейку. Игрока Детройта удалили за толчок на борт и драку, а Бейзилу дали 2+5, как организатору этой же драки. Самосуд сейчас хоть и не порицается, за жестокие силовые приемы тут мстят, но наказывается. Команды остаются играть 4-4, и это как раз то, что нужно тройняшкам. Пас на Манту, тот отдает Брайну, Биллоус пасует Мадана, а Маук, ускорившись, входит в зону. В него втыкается защитник гостей, а его партнер выбрасывает шайбу из своей зоны. Очень ненадолго, так отдает мне, а дальше зрители видят очередной ремейк фильма «Семенов забивает после сольного прохода». Я прокинул шайбу мимо одного игрока в красном, ускорившись, убежал сразу от еще двоих и, показав ложное движение направо, ушел налево и оказался с глазу на глаз со Штефаном. Бросок в домик, и счет стал 2-0. На первый взгляд все просто, но за кажущейся простотой скрывается огромная работа. Чтобы вот так вот рвать с места и уходить от игроков соперника, нужно не только выиграть в генетическую лотерею и иметь отменные физические кондиции, нужно еще и каждый день работать в зале, на льду и на земле. Плюс думать, каждую секунду думать и анализировать то, что происходит на площадке. Мой очень высокий процент голов, забитых после сольных проходов, такой в том числе и потому, что я тяну одеяло на себя только когда вижу хорошие шансы. У того же Джимми Карсона, из уже вылетевшего Эдмонтона, попыток сольных проходов куда больше, а результаты сильно хуже. А все потому, что такие вот выпады для меня – вспомогательный инструмент, и я куда чаще полагаюсь на партнеров. Джимми же, зачастую, перетягивает одеяло на себя. В концовке первого периода мы забросили третью. Вернувшийся из раздевалки Гиллис реализовал удаление броском от синей линии. И тут же пропустили в ответ. Айзерман показал, что свои 65 шайб он забросил не случайно и шикарным кистевым, из правого круга вбрасывания, поставил точку в эффектной атаке Детройта. Игроки в красном расписали все как по нотам и вывели Стива на свободный бросок. Тот не промахнулся. Первый период так и закончился, со счетом 3-1 в нашу пользу. То, что тренер гостей, Демерс, буквально перевернул игру своей команды, стало понятно сразу, как только матч возобновился. Детройт, как будто, превратился в Чикаго образца первой игры с нами. Несмотря на отставание в две шайбы, красные крылья не бежали сломя голову к нашим воротам, а, наоборот, играли максимально строго и сдержанно, делая акцент на надежность обороны. Нас это устраивало, тем более, что мы вели в две шайбы. Правда, уже на 5-й минуте второго периода Айзерман сделал дубль, реализовав удаление за нарушение численного состава. Эту глупую ошибку мы допустили всего второй раз в сезоне и, что характерно, как и в первый раз, нас за это наказали. После заброшенной шайбы темп игры упал еще сильнее, а количество силовых приемов игроков Детройта выросло. И то, что они делали, очень сильно напоминало рижское «Динамо». Понятное дело, что это Владимир Юрзинов скорее черпал вдохновение в играх клубов НХЛ, а не наоборот, но у меня возникли именно такие ассоциации. Сразу несколько игроков Детройта оказались большими мастерами вставить свой локоть в нужное место. Постоянные тычки на грани фола, а когда судьи не видели, и за этой гранью, делали свое черное дело. Когда у тебя, буквально, звенят руки от того, что тебе по ним попали, надеяться на хороший бросок, по меньшей мере, наивно. В подобной игре все решают сантиметры, но аналогии с первой игрой, с Чикаго у нас и тут было предостаточно. Если бы моя тройка забила хотя бы в одном из трех моментов, что мы смогли создать, то Детройту пришлось бы снова перестраиваться и играть в хоккей, а не сидеть в своей зоне и упражняться в грязных приемах. Но, сначала я промахнулся из выгодной позиции, а потом, дважды, Брайан угодил в штангу. Правда, и Детройт, после гола Айзермана, вообще не имел моментов. Мы тоже неплохо умеем играть в обороне. Без этого Миннесота не одержала бы 54 победы в регулярке. Больше 30 минут была самая настоящая голевая засуха, да еще и с минимумом опасных моментов. А вот когда до конца основного времени матча оставалось чуть больше 4 минут, гости наконец-то пошли вперед. Это, не в последнюю очередь, произошло благодаря ошибке Кевина Камински. Центр нашего четвертого звена на ровном месте схватил 2+2 и обеспечил Детройту игру в большинстве, до самого конца периода. Естественно, что гости сразу же взяли тайм-аут, а потом основательно сели на наши ворота. А благодаря тому, что у меня, да и у остальных быстрых хоккеистов-звезд, уже ребра ныли от количества мелких тычков и зацепов, то ни о каких кавалерийских наскоках и говорить не пришлось. Мы только отбивались. В эти минуты Баумен использовал мое умение играть на вбрасывание их по максимуму. Игра постоянно проходила в нашей зоне, и было критически важно снизить количество бросков по воротам Татка. Я играл буквально через смену. Отдышусь секунд 20 на скамейке, и снова в бой. Конечно, полностью исключить броски по нашим воротам не получилось, но Татка играл надежно и не дал хоккеистам Детройта обнулить подвиги игроков Миннесоты. Плюс еще и полевые пару раз ловили на себя очень опасные броски. Ларри Де Пальма так вообще покинул лед за 2 минуты до конца периода, на одном коньке. Как потом оказалось, бросок Адама Атса сломал Ларри ногу. Но в итоге все для Миннесоты закончилось благополучно. За 20 секунд до конца тренер Детройта снял вратаря и, практически сразу же, мы забросили в пустые. Атс сбросил по нашим воротам, Татка отбил, а я, в борьбе с Айзерманом, отбросил шайбу с пятачка. Она отлетела к защитнику Детройта, Замба. Тот щелкнул, но попал в спину Айзерману, и, в итоге, шайба оказалась на крюке у нашего нападающего, Пасика. Душа над душой размахнулся, бросил, и шайба, пролетев всю площадку, попала, сначала, в левую штангу ворот Детройта, а потом в правую, и, в итоге, таки переползла ленточку. 4-2. Последние секунды красные крылья провели в атаке, и Монти даже пришлось выбивать шайбу из пустых ворот. Но счет так и не изменился, и Миннесота повела в серии. В первом матче финала дивизиона Смайта игра получилась тоже очень и очень интересная. Калгари, с огромным трудом, одолел Ванкувер со счетом 6-5. Русская пара конуков Ларионов-Лукиянов по-прежнему оказывала огромное влияние на игру своей команды, но на Калгари двух игр не хватило. Серия двух канадских команд только начиналась, но, скорее всего, общий, более высокий уровень огоньков, скажется. На востоке Монреаль предсказуемо обыграл Бостон. Мишки упирались, как могли, но канадиенцы их дожали. Финал дивизиона Патрика тоже начался согласно всем прогнозам. Ведомый Лемье Питтсбург обыграл Филадельфию. Майк и другие парни уверены, что именно пингвины составят Монреалю пару в финале конференции принца Уэльского, но у меня было другое мнение. Мы по этому поводу даже заключили пари с Майком. Я поставил на Филадельфию, а тот на Питтсбург. В случае моего успеха именно Майк оплачивает первые 3 месяца аренды нашего нового дома. А если проиграю, то, соответственно, я. Наш с Мадан разговор о доме с тренировочным залом и катком, который я завел еще в прошлом году, получил продолжение только в апреле. Майк заключил договор с одним из риэлторов Миннесоты, и тот, после 3 месяцев поисков, нашел нужный вариант. Правда, дом будет свободен только летом, но он был идеален. Он располагался точно на полпути между ареной и нашей тренировочной базой, и там было все необходимое для меня. Большой гараж, аж на 4 машины, где я планировал устроить каток. Плюс цокольный этаж, идеально подходивший для строительства там тренажерного зала и сауны с бассейном. Последняя была нужна не для развлечений, хотя и они предполагались, а для ускорения восстановления после тяжелых игр. Перестройка дома должны была влететь в копеечку и требовала много внимания, поэтому заняться всем этим вплотную мы решили после Кубка Канады. Ни я, ни Майк еще не получили вызовы в свои национальные сборные, как-никак чемпионат мира только стартовал, а про кака говорить вообще рано. Но оба рассчитывали после победы в Кубке Стэнли сыграть за свои сборные. Глава 6. Вот уже несколько лет свердловский ресторан «Космос» был не только предприятием общественного питания. Вернее, для непосвященных, так и было, но те, кто в теме, знали, что практически каждый день в подвале этого ресторана собирались очень интересные компании. И собирались не просто так. Стараниями директора ресторана там было оборудовано все необходимое для комфортного отдыха нужных людей. Не хватало только бани или сауны, но такая модернизация подотчетных помещений уже ни в какие ворота не лезла. И главным развлечением у этих гостей ресторана были карты. Азартные игры в Советском Союзе все еще запрещены, и подвал космоса служил своего рода подпольным казино, которое держали центровые, бывшие первой в Свердловске организованной преступной группой. Страна стремительно шла в разнос, организованная набирала силу, и закрытый Свердловск исключением не стал. Были в Свердловске и другие банды, но именно центровые, благодаря поддержке из Москвы, и не просто поддержке, а помощи самого деда Хасана, считались в городе главными. Они занимались рэкетом, бандитизмом, валютными махинациями и, само собой, азартными играми. Вечером 21 апреля в подвале космоса снова играли. Сам Олег Вагин, в прошлом боксер, а ныне глава центровых и карточный шулер, сидел за картами и обувал очередных жертв. В этот раз в их роли выступали заведующие одной из свердловских баз отдыха, товарищ Круглов. Вопреки своей фамилии это был тощий и высокий мужик, и капитан свердловского автомобилиста, Виктор Кутергин. Кутергин не в первый раз посещал подвал космоса. Триумфальный прошлый сезон был для него не только самым успешным в спортивном плане, но и самым денежным. Он и раньше играл, но по мелочи, а когда к Виктору пришли большие, по меркам Советского Союза, деньги, это его увлечение приобрело другие, намного более опасные, формы. Это на самом деле не редкость среди спортсменов. Умение ловко бить по мячу и быстро бегать вовсе не означает наличие житейской мудрости, а, зачастую, и ума. Нет, есть и среди спортсменов настоящие интеллектуалы, которые дадут фору очень и очень многим, но есть и те, кто за пределами своего, достаточно специфического рода деятельности, мало что понимает и из-за этого теряет все, что заработал за годы спортивной карьеры. Кто-то поверив хорошим людям, а кто-то вот так, спуская все в карты. На Западе последнее не так опасно, как в Советском Союзе. Там спортсмен-лудоман может просто оставить все, что у него есть, в казино и выйти из него хоть и без штанов, но не имея проблем с теми, кому задолжал. А вот у Кутергина такие проблемы были. Позавчера он проиграл 5000, а сегодня, в попытке отыграться, уже 20. И, что хуже всего, на руках у Виктора было всего 5. Товарищ Круглов вовремя сумел остановиться и отчалил восвояси с пустым кошельком, но в штанах и без долгов, а вот Виктор все играл и играл. «Вот что, Витя», — сказал Вагин, когда Кутергин проиграл ему еще 10 тысяч, — «на этом хватит. Ты мне и так уже 35 тысяч должен. Больше я с тобой в долг играть не буду. Мне нужно отыграться», — ответил Кутергин, вытирая лоб. «Тебе нужно думать о том, как мне бабки вернуть, а не о том, как их у меня выиграть. Продашь свою «Волгу», квартиру поменяешь на меньшую, с доплатой. Плюс у тебя, наверняка, барахла всякого полно. Короче, выкрутишься. А вот когда отдашь долг, тогда и приходи отыгрываться. Только смотри, Витя, без фокусов. Понял меня? Да понял я тебя, понял. Не дурак. Если бы ты был умным, Витя, то не пришел бы сегодня отыгрываться, а просто отдал бы бабки. Сейчас наши с чехами играть будут». Сменил тему Вагин, останешься посмотреть? Нет, я пойду, смотреть хоккей в компании этого уголовника Кутергину совсем не хотелось. Ну тогда жду тебя с деньгами, Витя. Времени тебе, 2 недели. В принципе совет Вагина был хорош, Кутергин вполне мог распродать имущество, машину, поменять квартиру и набрать нужную сумму. Но это же означало то, что все вокруг, а, самое главное, жена, чемпионка мира по настольному теннису, и ее отец, заслуженный тренер по этому виду спорта, узнают об этом позоре. Допустить этого Виктор никак не мог и вместо плохого варианта выбрал очень плохой. В карты играли не только у центровых, в подвале космоса, но и еще в нескольких местах. Например, прямо рядом с Уралмашем был организован шалман, который держали братья Цыгановы. Туда Виктор и направился. У Цыгановых, которые в это время как раз активно создавали свою ОПГ, нашлись умельцы, и к утру Виктор был должен уже не 35 тысяч, а 135. И, в отличие от центровых, уралмашевцы поставили условие, что деньги он должен отдать уже через 3 дня, иначе у Виктора будут серьезные проблемы. Такой огромной суммы, да еще и так быстро, он мог собрать только заняв у всех своих друзей и знакомых, но делать было нечего. Пришлось наступить на горло собственной песни. Вторая игра с Детройтом у нас прошла, практически, как под копирку. Красные крылья показали, что они повыше классом, чем Чикаго, и неудача в первом матче их не подкосила. В отличие от черных ястребов, ребята из Мичигана не расплылись и не получили авоську шайб в свои ворота. Нет, они также, как и пару дней назад, играли в максимально собранный и аккуратный хоккей, с большим количеством сомнительных приемов. В какой-то момент нам даже пришлось тяжелее, чем в первой игре. Там хотя бы первый период полностью остался за нами, как по игре, так и по счету. А во второй игре стартовая 20-минутка завершилась в ничью, 1-1. На гол Дона Барбера Детройт ответил реализацией большинства Адама Маутсом. Детройт всю игру оборонялся максимально низко, что свело к минимуму возможности пройти их оборону на скорости, и мы вынужденно проводили длинные позиционные атаки с большим количеством бросков из района синей линии и с борьбой на пятачке. Хорошо хоть, что в защите мы взяли пример с соперника и практически не допускали ошибок. Воротам так-то игроки в красном практически не угрожали. Впрочем, это в итоге чуть было не сослужило нам дурную службу. Атаки Миннесоты продолжали разбиваться о безупречно игравшего в этот вечер Штефана, а в защите у нас в самом конце матча случился самый настоящий привоз от Карри. Наш вратарь пустил самую настоящую бабочку. Айзерман бросил из центральной зоны и шайба прошла под щитком у нашего вратаря. До конца матча оставалось каких-то 30 секунд. Тут же последовал тайм-аут и на лед Миннесота вышла уже вшестером. Я выиграл вбрасывание, но у Гиллиса не получился пас, и, в результате, нам пришлось секунд 15 потерять в своей зоне. Детройт в этой ситуации очень вовремя изменил себе, и нападающие гостей включили высокий прессинг. В итоге, в зону мы вошли, когда времени оставалось всего на одну атаку. Согласно нашему плейбуку, в подобной ситуации я играл на пятачке. Бросок у меня, конечно, отличный, но умение играть возле чужих ворот его перевешивает, и в позиционных атаках я чаще забиваю с мясом, чем после свободных бросков. Тренерский штаб Детройта это тоже хорошо знал, поэтому я решил сыграть неожиданно. Рывком ушел с пятачка наверх, получил немного свободного льда и считанные мгновения свободы. К чести нашего защитника, Тенарди, тот все понял правильно и моментально отдал мне передачу. Я щелкнул, шайба попала в легшего под бросок игрока Детройта, но выкатилась из-под него мне прямо под ноги. Повторный бросок, теперь уже с кистей, и за воротами загорается красный свет. Есть попадание. 2-2 и игра переходит в овертайм. Через 30 секунд после его начала для нас чуть было все не кончилось. Аят сбросил очень неточно, но шайба, в результате, попала в конек Мусилу и пошла точнёхонько в угол ворот Такка. Этот рикошет еще и поймал нашего вратаря на противоходе, так что ему пришлось проявить чудеса растяжки, чтобы ее отбить. На добивании первым тоже был игрок Детройта, но повторный бросок угодил в шлем Карри, и шайба улетела на трибуны. Можно сказать, что этим эпизодом Финн полностью реабилитировался за свою ошибку в третьем периоде. В ответной атаке уже гипер Детройта совершил суперспасение. Биллоус бросал в упор и в пустой угол, но Штефан успел таки выбросить ловушку и поймать шайбу. В общем, начало дополнительного времени буквально кричало о том, что дополнительное время будет очень недолгим. Но, нет, развязки игры пришлось ждать больше часа чистого игрового времени. Только в начале четвертого овертайма случилась победная шайба. Детройт проводил редкую, для сегодняшнего матча, позиционную атаку, и защитник Норвуд щелкнул от синей линии. Бросок у него получился неточным и шайба прилетела точно в лицо Гиллису. Тому мгновенно стало не до хоккея и Курт, согнувшись, схватился за лицо. Судьи не стали останавливать игру и к шайбе первым успел нападающий Детройта, Галланд. Он бросил в упор, если бы попал, то все, на этом игра бы и завершилась. Но Галланд угодил в штангу, а так как бросок был очень и очень сильным, то шайба, никого не коснувшись, вылетела в среднюю зону. Я из последних сил бросился за ней. Дело это было практически безнадежное. Норвуд был гораздо ближе к шайбе и мог бы без проблем меня обогнать. Но, вместо того, чтобы развернуться и бежать за шайбой, тот, зачем-то, прыгнул за ней, пытаясь в падении дотянуться клюшкой. Большая ошибка. Я перепрыгнул через клюшку Норвуда, подобрал шайбу и ушел от второго защитника гостей, Аканнила. Выкатываюсь на Штефана, ухожу налево и, с неудобной руки, попадаю точно в верхний угол ворот Детройта. 3-2. Есть наша вторая, добытая потом и кровью, победа. После игры оказалось, что мы потеряли сразу несколько ключевых игроков. Помимо Гиллиса, получившего перелом лицевой кости, выбыло еще два игрока. Душану Пасику порвали связки в середине третьего периода, а Боб Брук поймал перелом ребер в силовой борьбе уже в овертайме. Вкупе с уже находящимся в лазарете Де Пальмой у нас наметились серьезные проблемы с составом. Но, в любом случае, Мы выиграли игру и еще на один шаг стали ближе к финалу конференции. Калгари также, в дополнительное время, одолела Ванкувер и в обоих сериях на Западе фавориты вели 2-0. На Востоке Монреаль тоже вел 2-0 в серии против Бостона, а в Отфиле, неожиданно для Майка, с которым поспорили, сравняли в серии с Питтсбургом. Матчи этих двух команд вообще были, пока что, главным украшением второго раунда плей-офф. Фактически, Питтсбург и Филадельфия не только бились за выход в финал конференции Принца Уэльского, но и выясняли, кто главный в Пенсильвании. Страсти там кипели нешуточные. Из-за настолько затянувшегося матча, домой я попал глубокой ночью. Болело у меня практически все. Серьезных травм, слава богу, не было, но все тело ныло и на нем не было живого места. Последствия силовой борьбы, в которой Детройт, не стесняясь, пускал в ход локти. Особенно болели ребра, как раз в том месте, где мне их когда-то сломали в серии с рижским «Динамо». Понятное дело, что это, скорее всего, совпадение, но факт оставался фактом. Было больно, и даже очень. Если бы работы в нашем с Майком доме были бы закончены, я бы залез в ледяную ванну. Хотя многие и считают, что подобные процедуры имеют скорее эффект плацебо, но мне лично ледяные ванны, после тяжелых игр или тренировок, всегда помогали, уменьшали, или вовсе снимали, боли помогали расслабиться и заснуть. Но сейчас я такой возможности не имею и поэтому обошелся только контрастным душем. После того, как я чуть ли не 20 минут гонял температуру то вверх, то вниз, мне полегчало и я, покряхтывая, как самый настоящий старикан, прохромал в спальню и вырубился, как только голова коснулась подушки. У нас с Биккой были совсем другие планы на этот вечер, но чертов Детройт все разрушил. После двух часов чистого игрового времени сил у меня ни на что не было. «Алекс, вставай», — услышал я сквозь сон голос моей девушки. «Тебе звонят и, если я правильно поняла, то из России. Скажи, чтобы перезвонили», — ответил я. Голова в тот момент совсем не соображала, а потом резко проснулся. Звонить могли только мои родители, а что мама, что отец, знают, какая разница во времени между Нижним Тагилом и Миннеаполисом и то, что у меня сегодня игра. Никто бы не стал звонить посреди ночи и беспокоить меня из-за ерунды. «Спасибо, детка, я сейчас», — сказал я Бикке и посмотрел на нее. Обычно мы спали без одежды и вид у моей девушки был сейчас очень соблазнительный. Правда, из-за звонка из дома мне было не до нее сейчас. «Алло», — дежурно сказал я в трубку. «Привет, сынок», — раздался голос отца. «Как вы сыграли сегодня?» «Мы выиграли, но, пап, ты что, звонишь сейчас ради того, чтобы узнать результат матча? Мы их дожали только в четвертом овертайме и я дико устал. Я понимаю, извини, но тут такое дело. Ко мне приезжал Кутергин и его вид мне очень не понравился». «Вот как, а что с ним? И зачем Витя к тебе приезжал?» «Просил денег в долг». «Много денег, сынок, очень много», — повторил отец. «Я таких чисел не знаю». «Много это сколько?» «20 тысяч». «Ничего себе». Он объяснил, зачем ему понадобилась такая сумма. «В том-то и дело, что нет. Просто очень просил выручить его». «А ты что, дал? А как не дать? Видно же, что у человека большие проблемы. Только не всю сумму. У нас с матерью столько просто нет. Но 10 тысяч я ему дал. А тебе я позвонил, чтобы попросить тебя узнать, что с Витькой случилось. Понимаю, что звучит глупо. Ты там у себя в Миннесоте, а я, считай, под боком у Кутергина, в Нижнем Тагиле, но я потом позвонил Нестеренко. Сан Саныч сказал, что Кутергин перезанимал у половины команды, а ты все-таки со всеми общаешься, пусть и по телефону. Ты все правильно сделал, пап, поспешил я успокоить отца. Я лучше сразу Кутергину позвоню. Чего слухи собирать, когда можно его самого спросить? Да, наверное, так будет лучше. Сон как рукой сняло. Мысли о сексе тоже окончательно меня покинули и я позвонил Кутергину. Тот оказался дома и сам взял трубку. «Привет, Вить, это Семенов. Что там у тебя стряслось?» Кутергин поначалу не хотел говорить, так что пришлось на него даже немного надавить. Так что, в результате, он мне все рассказал. И про карточные долги, и про то, что смог собрать не всю сумму. В этот момент я тут же вспомнил о том, что Асташев то никуда еще не улетел и продолжал свою турне по США и Канаде. Сан Саныч успел уже пообщаться со всеми потенциальными кандидатами в сборную и сейчас выполнял другую часть работы скаута, отсматривал игроков команд конкурентов. Следующий матч, который он посетит, был как раз нашей игрой с Детройтом. Айзерман и Галланд считались железными кандидатами в сборную Канады, так что их обязательно нужно было посмотреть. Потом Асташев посмотрит еще и игру Питтсбурга с Филадельфией, и только потом полетит домой. Деньги для Кутергина у меня были, так что я решил передать недостающую сумму с главным тренером автомобилиста. Ну и, заодно, нужно было поговорить со Сташевым насчет Вити. Понятное дело, что, с учетом возраста, не мне было заниматься этим делом, но мой первый капитан в этом мире, не чужой для меня человек. Поэтому нужно ему помощь, а кто как не главный тренер способен повлиять на своего игрока. С собой в Детройт я взял 15 тысяч долларов, Виктору нужны были 60 тысяч рублей. А у валютных спекулянтов курс очень отличался от государственного. На черном рынке давали 4 рубля за 1 доллар. И хорошо, что нас ждали два подряд матча в Детройте. Если бы после игры пришлось возвращаться домой, то боюсь, что Баумен рогом бы уперся, но не допустил бы того, чтобы я вернулся в Миннесоту отдельно от команды. А так мы с ним договорились, что я смогу поужинать со своим первым тренером после игры. Во время ужина я и передам деньги Асташеву. Глава 7. 20 апреля 1989 года. Детройт, штат Мичиган, Соединенные Штаты Америки. Джо Луис Арена. Третий матч финальной серии в дивизионе Норрисе между клубами Детройт Ред Уинкс и Миннесота Норд Старс. 20:00 зрителей. Все билеты проданы. Счет в серии 0-2, в пользу гостей. До конца основного времени матча 5 минут. Джо Луис Арена стоит на ушах, Скотти надрываясь орет на своего визави, Макадама и судей, а на льду творится форменное безумие. Майка унесли в подтрибунное помещение, в центральном круге схватились Биллоус и Галлан, возле ворот так-то сразу пятеро наших рубились с игроками Детройта, а я, с Бобом Пробертом, старательно мордуем друг друга в зоне Детройта. Не мое это дело, конечно, драться с ТГМ такого уровня, как Проберт, но Бейзил, наш штатный полицейский, тоже получил травму, так что больше некому, а драться надо. Только что Галлан и Проберт взяли Майка в коробочку, и последний, буквально, размазал Мадана по борту. Джерси Майка, как и лед с бортом, окрасились кровью моего приятеля, и эта кровь поставила тачу под хоккеем на сегодня. Дальше началась битва. На самом деле весь матч к этому и шло. Детройт продолжал играть в свою игру, но сегодня мы наконец решили ответить. Нижние звенья Миннесоты были заряжены на точно такой же грязный хоккей, как тот, в который Детройт играл всю серию. Это подняло градус агрессии игроков красных крыльев, и команды большую часть времени играли в неполных составах. Нуцы драки, само собой. Что в первом, что во втором периоде зрители увидели по два поединка, в одном из которых Бейзил и выбыл. Он с Пробертом устроили отличный боксерский поединок, в котором, по очкам, победил игрок Детройта, а Бейзил сломал запястье. Это случилось еще в первом периоде, так что, все оставшееся время, управы на Проберта не находилось, мне Баумен вообще запретил драться. Нам нужно игру выигрывать, а не морды им бить, вот что сказал мне главный тренер в первом перерыве. Поэтому за меня, и выбывшего Макрея, отдувались другие парни. Мое же звено играло в хоккей. В середине первого периода мы, с Майком, вышли играть 4-4, и я, пасом в центральный круг, отрезал всех игроков в красном. Майку, которому и предназначалась эта передача, оставалось только переиграть вратаря. Майк эффектно усадил того на пятую точку и открыл счет. Потом, правда, Детройт выстрелил дуплетом, забросив дважды. Большинство у хозяев отработало просто великолепно. Правда, дальше все пошло совсем не по плану хозяев. За 10 секунд до конца периода, теперь уже мы реализовали лишнего. Все получилось достаточно дежурно. Я выиграл вбрасывание, Гагнер отдал под бросок Майку, и тот сделал дубль. Такие вот трехходовки в различных сочетаниях мы отрабатываем на каждой тренировке, и в результате добились автоматизма. В перерыве Скотти призывал игроков нижних звеньев, с одной стороны, быть повнимательнее, а с другой стороны, продолжать давление на игроков Детройта. Ну и всем нам было необходимо терпеть. С точки зрения Баумана, все шло нормально. На третьей минуте второго периода Майк сделал свой первый плей-оффный хет-трик в карьере. Мы с ним вдвоем убежали на одного защитника, и я, хоть и мог брастать сам, не пожадничал и покатил шайбу на Мадана. Тот молодецки щелкнул, и вот шайба от перекладины залетела в ворота. Счет в матче стал 3-2. Прошло еще 4 минуты и мы снова забили. Майк набрал 4-е очко за матч, ассистировав защитнику Чемберсу. Этот игровой отрезок включал в себя еще одну драку нашего игрока с Пробертом. Тот взял верх над Митчем Мессие. Тот относительно неплохо держался, но, в результате, Проберт его просто задавил. Под конец периода Миннесота вела уже в 3 шайбы. Снова большинство, снова я пасую на Гагнера, но завершал на сей раз Биллоус. В общем, все складывалось для нас неплохо. Да, нас били, но и мы делали то же самое в ответ. А единственное, что имело значение, счет на табло все время рос в нашу пользу. За 6 минут до конца Майк, проводивший свой лучший матч в карьере, сделал покер, поймав вратаря Детройта на противоходе и, фактически, выиграл для нас этот матч. 6-2 – это очень серьезный отрыв для столь малого отрезка времени. Вот только в планы Детройта, уже очевидно, не входило пытаться спасти эту игру. Вместо этого красные крылья решили просто бить в тело. Подло и грязно. Когда Майк осел на лед после удара Проберта, на лед выскочило сразу несколько игроков в зеленом, а я, послав куда подальше слова Баумана, летел на Проберта, скинув краги. Тот оголил кулаки и встретил меня серией ударов. То, что Боб до этого уже поучаствовал в 2 драках, на нем, как будто, не особо-то и отразилось. Да, Бейзил поправил лицо Проберту, но тот, как будто, не обращал на это внимания, как и на сбитые костяшки своих кулаков. Что весом, что ростом Проберт мне не уступал, а вот в умении драться, пожалуй, что и превосходил. Было видно, что этот гад тратит очень много своего времени именно на отработку нехоккейных навыков. И это сейчас, лучшие-то годы Проберта, как-то в ГА еще впереди. Но мне на это было наплевать. И за меньшие просто необходимо бить морду, а уж за то, что Галлан и Проберт сделали с Майком, мне вообще хотелось их обоих закопать. Дрались мы долго. Что я, что Боб остались без джерси, свитера не выдержали и, буквально, разлетелись на тряпки. А потом у меня на лед полетела еще и защита. Как и когда порвались шнурки, державшие нагрудник на месте, я не понял, но, в результате, я его частично лишился. Само собой, что и шлемы тоже оказались под ногами. То, что происходило вокруг, я не видел. Как тут отвлечься, когда такая горилла, как Боб, пытается тебя, форменным образом, искалечить. Поэтому, что там у ребят, я не знал. В итоге, наш с Пробертом бой закончился фактической ничьей. Мне под ноги попался красный шлем, из-за которого я потерял равновесие, но успел вцепиться в Боба и, падая, увлек его за собой. Продолжить в партере нам с ним не позволили. И не судьи, как можно было предположить, а полиция. Как потом оказалось, эта драка стала одной из крупнейших в истории НХЛ. Постепенно она переросла в формат команда на команду, и на скамейках обеих команд стало пусто. Для того, чтобы прекратить побоище, и пришлось задействовать полицию. При таких масштабах уже не важно, кто победил, а кто проиграл. Куда важнее, потери сторон, скажем так. Матч смогли возобновить только спустя полчаса, и доигрывали его в очень усеченных составах. Большая часть игроков, что Детройта, что Миннесоты, получили удаление до конца игры. Счет, в итоге, так и не изменился и мы повели в серии 3-0. Но, куда важнее, кого мы в итоге не досчитались из игроков. Различные травмы получило полдюжины наших игроков и самыми тяжелыми были повреждения у Бейзила, Брайана и Майка. Макри, в драке с Пробертом, не только сломал запястье, но и безымянный палец на левой руке. В теории он смог бы сыграть в 4-й игре серии, но, учитывая то, что она наверняка будет очень и очень жаркой, кидать в пеклота в ГА с такими травмами категорически нельзя. Биллоузу врачи диагностировали сотрясение. Причиной стала драка с Галланом, которая закончилась для моего правого крайнего ударом головой без шлема об лед. Сроки восстановления Брайана были непонятны, но, как минимум, следующие пару игр он пропустит. А вот для Майка сезон совершенно точно закончен. Мадана, как и мне когда-то, сломали ребра. Минимум месяц он будет восстанавливаться, совершенно точно не сумеет больше нам помочь в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Плюс перспективы его попадания в состав сборной на Кубке Канады стали очень туманными. Тем более, что тренером у Клиновых скорее всего будет Баумен и он точно не будет подвергать риску игрока своего клуба. Так что тройняшкам не суждено сыграть друг против друга в форме национальных сборных. Я тоже угодил в госпиталь. Как ни крути, в драке с Пробертом, я поймал своей головушкой немало ударов, и руководство команды решило перестраховаться. К Кроме того, меня решили не заявлять на вторую игру в Детройте. Со слов Баумана, он лично принял это решение. Так как у нас и так вылетело слишком много ведущих игроков, то потеря еще и меня, даже в случае победы в четвертой игре, будет означать неминуемый вылет из Кубка Стэнли в последующих стадиях. По всему выходило, что мы намеренно решили отдать спаренную игру. Так что настроение у меня было, прямо скажем, поганое. А тут еще и Асташев, когда мы с ним встретились, буквально растоптал мой план помощи Вите Кутергину. «Ты, конечно, молодец, Саш, что хочешь помочь Кутергину?» Начал он, когда я озвучил свою просьбу и положил на столик ресторана конверт с деньгами. «Вот только ты сейчас меня под 88-ю статью подводишь, то есть, непонимающе сказал я. Я вас не очень понимаю, Сан Саныч, это статья за незаконный оборот валюты, Саш. Если меня таможенники примут с этим конвертом, то лет 5 я сам себе нарисую, наверняка. Вот черт, я постоянно, нет-нет, да и забываю, в каком мире живу и то, что Советский Союз ну очень особенная страна. И что же делать, Витя на меня рассчитывает. Ты знаешь, вот ты сейчас попросил передать ему деньги и поговорить, как-то повлиять. А мне хочется не говорить с Витькой, а выгнать его ко всем чертям из команды. Или, как минимум, отстранить на сезон. Но так же нельзя, возразил я. Вот именно, что нельзя, не поймут. А насчет этого, Асташев кивнул на деньги, я, конечно, помогу. Только сделаю это не вот так вот, в лоб. Просто не передам конверт с долларами, а отоварю эти деньги и... Либо передам Кутергину то, что купил здесь, или сам продам и отдам деньги. Наверное, лучше отдать то, что вы купите, Виктору, у него много знакомых перекупщиков, как в Свердловске, так и в Москве. Не перекупщиков, а фарцовщиков со спекулянтами, как-то зло поправил меня Асташев, а также бывших уголовников, Катал и прочих. Мне сейчас даже удивительно, как Витьку до сих пор по партийной линии не потребовали убрать из команды. Я же не один такой. Кто знает, с кем он знакомство водит. Ладно, это лирика. Давай сюда деньги, я все сделаю. Конверт сменил карман и дальше мы с Сан Санычем разговаривали исключительно о хоккее. Значит, тренеры Миннесоты решили отдать завтрашний матч, полуутвердительно сказал Асташев, когда я рассказал о планах Баумана на четвертую игру. Что ж, это логично. У вас и так проблемы в составе, не стоит еще и тебя подставлять. В гостях-то Детройт должен быть менее агрессивным. Да это далеко не факт, им тут все равно перед своими или чужими зрителями драться. Не понимаю я этого. Этот, как его, Проберт, по-хорошему просто обязан быть дисквалифицирован до конца сезона, а ему выписали только матч-штраф. И это после тех трех драк и того, что он сделал с твоим крайком. Что поделать, развел я руками. Здесь такие правила. Вот увидишь, рано или поздно местные хоккейные чиновники начнут со всем этим беспределом бороться. Их либо по судам затаскают после того, как очередной безмозглый идиот с огромными кулаками кого-то сделает инвалидом, или они просто начнут терять деньги. Красота хоккея в заброшенных шайбах, а не в боксерских поединках. Ты, кстати, очень зря свою голову под чужие кулаки подставляешь. Это очень плохо может на тебе отразиться в будущем. И, честно сказать, если бы тебе не было 18, то я бы уже позвонил в советское посольство. Понятно, спасибо за заботу. Вы правы, конечно. Но что теперь поделать, если я, буквально, в первой же игре с канадцами так себя поставил. Теперь я просто не могу не драться. Потом мы еще немного поговорили, закончили ужин и я вернулся в гостиницу. На самом деле Асташев прав. Лига начнет бороться с чрезмерным травматизмом своих игроков, драк будет становиться меньше, а за то, что сделали Проберт и Галлан, будут введены огромные штрафы. Но это будет сильно позднее, а пока что НХЛ вот такая, очень жестокая и кровавая. И как бы мне не нравился Макрей, но надо признать то, что сегодня он всех нас откровенно не выручил. Понятное дело, что это стечение обстоятельств, и если бы Бейзил не сломал руку, то именно он дрался бы с Пробертом в третьем периоде. Но факт есть факт, вместо него работу ТВГ делал я. Поражение в четвертой игре против Детройта было, как будто бы, предопределено и в итоге случилось. Хозяева, конечно, тоже вышли на эту игру в неоптимальном составе, но их потери были несоизмеримы с нашими, и, в результате, игра получилась для Красных Крыльев достаточно простая. Миннесота, без своей первой тройки, была совсем другой командой и по игре очень сильно уступила хозяевам. Притом по счету этого и не скажешь, но этот тот случай, когда итоговые 5-3 в пользу хозяев совершенно не отражали то, что происходило на площадке. У нас залетели две курьезные шайбы и нас перебросали больше, чем в два раза. По-хорошему, счет должен был быть где-то 7-1. Но, как бы то ни было, Детройт размочил счет в серии. А потом настал вечер пятой игры. Переполненный Мет Центр увидел, как Миннесота снова проигрывает. Два периода игра была абсолютно равная, но, в итоге, на весь матч нас не хватило. Я играл в тройке с Гартнером и Гагнером и, в итоге, набрал 2+2. Но этого не хватило, Детройт оказался сильнее, 7-5. Шестую игру серии все ждали уже с некоторой опаской. Мы, по-прежнему, были в более выгодном положении, но Детройт, казалось, сумел перехватить инициативу. Я то не сомневался ни в себе, ни в партнерах, а вот спортивные журналисты считали иначе. И в итоге именно они и оказались правы. 27 апреля мы снова проиграли в Детройте. Игра снова была равная и Детройт дожал только во втором овертайме. Можно сказать, что Миннесота проиграла, в том числе, из-за меня. Да, я снова набрал 2+2 и даже сравнял счет за 30 секунд до конца, но одновременно с этим, я еще и впервые в карьере набрал отрицательный показатель полезности. 2 очка из 4 я заработал в большинстве, а при игре в равных составах Детройт забросил на 2 шайбы больше, когда я был на льду. Все произошедшие можно было назвать полноценным камбэком Детройта. И неважно, что он стал возможен из-за того, что наш состав выкосили травмы. К этому моменту половина участников финалов конференции была известна. Калгари в 6 матчах одолел Ванкувер. 3 последние игры в этой серии закончились овертаймами, так что, можно сказать, Кануки, в целом, мало чем уступили Огонькам, просто спортивное счастье было на стороне команды из Альберты. Монреаль не испытал особых проблем в серии с Бостоном. Мишки смогли зацепить только 1 матч и уже 25-го числа для Бостона все и закончилось. А вот финальная серия в дивизионе Патрика, как я и прогнозировал, дошла до 7-го матча. Там вообще получилось очень интересное противостояние. 5-ю игру Питтсбург забрал со счетом 10-7, а 6-ю, выиграй которую, и все, ты в финале конференции, вчистую продул, 2-6. Как и мы с Детройтом, команды из Пенсильвании решат все в 7-м матче. Утро перед игрой преподнесло приятный сюрприз Миннесоте. Врачи разрешили Беллоузу играть. Его сотрясение, по счастью, не имело серьезных последствий и он сумел восстановиться всего за неделю. В результате Гагнер, который играл левого крайнего в моем звене, опустился вниз, к Арчибальду и Хапшиду. А первую тройку Миннесоты составили я, Майк Гартнер и Брайн. И вот это сочетание уже давало нам определенные надежды. Брайн должен был добавить хоккейного интеллекта и скорости моему звену, и мы снова стали очень быстро думающими и бегающими. Гагнер, при всем к нему уважении, за мной сильно не поспевал и с ним первое звено было с подстреленным крылом. Теперь баланс восстановлен и мы готовы наконец закончить эту серию. Глава 8. 30 апреля 1989 года. Миннеаполис, штат Миннесота, США. Арена Метрополитан Центр. 7-й матч финальной серии в дивизионе Норриса между командами Миннесота Норд Старс и Детройт Ред Уинкс. 15 000 зрителей. Все билеты проданы. Видеть красные флаги среди зеленого моря на трибунах было по меньшей мере странно. Наш сегодняшний соперник играет в красном и первое, что я подумал, когда увидел эти флаги, было как раз то, что это болельщики красных крыльев пронесли свою атрибутику на трибуны. Но потом присмотрелся и увидел, что нет. На, по меньшей мере, 20 флагов были серп и молот, и звезда. Это не наших соперников поддерживают таким образом, а меня лично. Центрального нападающего первого звена Миннесоты Норд Старс и сборной Советского Союза, Александра Семенова. Что ж, поддержка трибун нам сегодня точно понадобится. Соперники, в отличие от нас, в оптимальном состоянии. Айзерман, Ац, Галлан, Пол Маклин, все они в составе. Проберт тоже. Рожа у него, конечно, битая, но это так, косметика. Боб в полном порядке и готов как играть, так и драться. Мы же в далеко не оптимальном составе, хорошо хоть Беллоус вернулся, а то было бы совсем кисло. В принципе, в чистый хоккей мы и в нынешнем состоянии перебегаем, переиграем и перебросаем Детройт. Но штука в том, что чистого хоккея сегодня можно не ждать. С чего бы Детройту отказываться от того, что приносило им успех на протяжении 3 игр кряду? Правильно, незачем. Поэтому Баумен готовил нас к драке. К тому, что снова придется отвечать ударом на удар и очень много терпеть. Мы были к этому готовы, но все равно оставалась проблема Проберта. Единственный игрок в нашем составе, который мог набить ему морду, категорически не должен этого делать. Если я буду сидеть на скамейке из-за драк с этой гориллой или, тем паче, получу травму, то кто играть-то будет? Конечно, желающие взять на себя Проберта были, и немало, но все варианты Баумана не устраивали. Но Скотти не стал бы четырехкратным обладателем Кубка Стэнли, если бы не придумал, как решить проблему. Правда, сначала в игру вступили генеральный менеджер звезд и владельцы команды. Кому понравится, что его команду буквально убивают не хоккейными методами. Но ни Феррелу, ни братья Гунды ничего не добились. Ген, менеджер Детройта Джим Деливан прямо сказал Феррелу, что это ваши проблемы, что у вашего Семенова нет своего Дэйва Семенко и ему приходится самому махать кулаками. В общем, боссы команды ничего не добились, и Скотти в кратчайшие сроки нужно было что-то придумать. Ну он и придумал. Решением проблемы имени Боба Проберта стал Кевин Эванс. Этот, молодой еще, парень, Кевину на момент нашей игры с Детройтом было всего 23, весь прошлый сезон играл за Коламазу Уинкс и, эпизодически, всего в трех матчах, появлялся в составе Миннесоты. Правда, за те 10 минут, что Эванс сыграл, он набрал вполне приличные 1+3, что для левого крайнего четвертого звена было очень и очень неплохо, с учетом отведенных ему минут, конечно, но вызвал его в состав Баумен не поэтому. Эванс, несмотря на свои скромные габариты, при росте 5-10 он имел вес 182 фунта, был рекордсменом Интернациональной хоккейной лиги по штрафным минутам в пересчете на количество игрового времени. В 54 матчах он насобирал аж 328 минут, из которых 300 были за драки. И это не было личным рекордом. Два года назад, в сезоне 1986-87, Эванс сидел на скамейке аж 648 минут, из которых 10 часов были за драки. Этот парень, несмотря на свой рост и вес, был ну очень яростным тавгаем, отбитым ну просто наглухо. Лучшую замену Бейзилу трудно было представить. В игровом плане на сегодняшний матч Эванс значился 13-м форвардом, который, однако, должен был выходить, в том числе, и в первом звене. Правда, исключительно в те минуты, когда на площадке Проберт или Галлан. Второго бойца Детройта тоже не сбрасывали со счетов. В случае с Пробертом это было нормально. Уровень игры у обоих тавгаев примерно одинаковый, у Проберта повыше, но это ничего, так что все равно в линиях нападения условно получалось 2 на 2. Играть можно. Предматчевая раздевалка Миннесоты была настолько наэлектризована так, что если бы у кого-то был мобильник, то он бы сам подзарядился. Майк Гартнер, сидя на своем месте, тихонько молился, постоянно крестясь на западный манер. Многие сидели с закрытыми глазами, а наш боец, Эванс, постоянно разминал костяшки пальцев и крепко сжимал кулаки. Если все пойдет так же, как и в предыдущих матчах, то у этих кулаков сегодня будет много работы. Скотти в раздевалке не было, что немного странно. Ему бы уже пора появиться и произнести предматчевую речь. Но его все не было и не было. После раскатки в раздевалку он не заходил. Когда до начала матча оставалось всего 10 минут, двери хозяйской раздевалки наконец распахнулись и Баумен вошел быстрым шагом. «Знаете, чем сейчас было это место?» – спросил он, обращаясь ко всем одновременно. «Кладбищем. Кладбищем убитых надежд и ожиданий. А вы все были на репетиции похорон. Именно так звучат поражения, в них нет ничего живого, они мертвы. Но вы-то, нет. И я уверен, что вы чужие на этих похоронах. Ваше место не здесь, не на кладбище. Ваше место на горе Олимп. Вы знаете, что такое Олимп?» Дождавшись ответа, Скотти продолжил. «Да, Олимп – это место, где живут боги. И вы и есть эти самые боги. И сейчас вы должны это показать всем, и тысячам наших болельщиков, и этим засранцам из Детройта. Вы – олимпийские боги, а это наш дом, наш Олимп, и мы не позволим никому хозяйничать у нас в доме. Мы тут главные. Мы разорвем на части этих ублюдков, вырвем их сердца и печенки, и сожрем сырыми. Так, как и полагается богам и воинам. На этом все. Идите и возьмите то, что ваше по праву». Ответом Скотти стал наш звериный рев, и игроки Миннесоты, чуть ли не бегом, устремились на арену. Третья минута первого периода. Счет 0-0. Я перепрыгиваю бортик, тут же принимаю от Чемберса и отдаю передачу на ход Гартнеру. Майк входит в чужую зону и бросает по воротам. Все предельно быстро и с минимумом касаний шайбы. Мое звено сегодня будет играть именно так, максимально просто, используя скорость в качестве главного оружия. За атаку игрока, не владеющего шайбой, полагается малый штраф, и значит, если быстро от этой самой шайбы избавляться, то платить за силовые приемы Детройт будет удалениями. Шайба, после броска Гартнера, попадает в щитки вратаря Детройта и отлетает в угол площадки. Биллоус опережает игрока в красном и делает пас на пятачок. Я бросаю, Штефан снова отбивает, а после добивания Гартнера шайба транзитом от клюшки защитника улетает на трибуны. Вбрасывание. Я встаю на точку, игра возобновляется и, спустя секунду после вбрасывания, наш защитник сирен щелкает по воротам. Мимо, и к шайбе спешит Гартнер. Из-за ворот делает пас на пятачок, и там меня в спину толкают на ворота. Я знаю, кто это. Боб вышел на лед в паузе, а за ним Эванс. Я успеваю подставить руки, так что толчок ни к чему не привел, а потом разворачиваюсь. Если я хоть что-то понимаю, то сейчас на лед уже должны лететь краги. И да, Эванс и Проберт уже спецились. Выглядит это как схватка медведя с бультерьером, где в роли последнего Эванс, которому надо отдать должное, игрок Детройта, который укладывал на лед куда более тяжелых парней, в этот раз столкнулся с очень достойным соперником, и в результате оба летят на лед. Судьи тут же пытаются их растащить, но Кевин уже через руки ребят в полосатом продолжает наносить удары своему сопернику. Когда он, в сопровождении одного из линейных, ехал на скамейку, то весь мед-центр стоя аплодировал нашему бойцу. Ну а я занимаю место на точке вбрасывания. Проберта удалили за этот толчок меня на ворота, а Эванса, как зачинщика драки. 2 минуты игры в равных, но не полных составах, и моим напарником в нападении будет Гартнер. Он быстрее Биллоуза, а сейчас, когда места на площадке много, это критично. Айзерман дежурно мне проигрывает, но Хартсбург ошибается в приеме шайбы, и она выходит в среднюю зону, а потом заходит в нашу. Такка далеко выходит из ворот, отдает мне передачу, и я включаю свою скорость. Прокидываю шайбу мимо Айзермана. В центре площадки ухожу от силового приема и вхожу в зону. Защитники караулят меня и пытаются не дать себя обыграть, но мне это и не нужно. Оставляю шайбу Майку, а сам иду между двух оборонцев на ворота. Майк бросает, Штефан отбивает, но точно мне на крюк, и да, добивание прошивает его насквозь и мы повели. 15-я минута первого периода. Счет 1-0, в пользу Миннесоты. Я всегда считал, что все чувства хороши, если они взаимны. Ну и то, что месть – это блюдо, которое подают холодным. И когда я увидел, что шайба, придя в центральном круге к Проберту, перескочила через крюк его клюшки, а он сам опустил голову и сосредоточился на ней, то понял. Вот оно, время пришло, разгоняюсь на максимум, сил у меня сейчас много, а желания тем паче. Группируюсь и влетаю в Проберта плечом в плечо, тому резко стало не до шайбы. Боб как будто развалился на части. Клюшка, в одну сторону, шлем, в другую, сам он, вместе с крагами, в третью. Силовой получился чистейший, шайбу, в итоге, подхватил Гартнер, вошел в зону Детройта и отдал под бросок, летящему параллельным курсом, Эвансу. Тот бросил в противоход Штефану и попал. Молодец Кевин, его заявили на эту игру не для этого, но то, как он сориентировался, делает ему честь. Тем более, что, сразу после заброшенной шайбы, ему пришлось драться. Проберт, как только поднялся со льда, полез разбираться со мной, и лучше бы он этого не делал. Приложил-то я его отменно и мой силовой, наверняка, очень прилично потряс ТГА Детройта. Поэтому, когда Эванс, едва отпраздновав свой гол, сбросил краги и набросился на своего визави из Мичигана, тот толком ничего не смог сделать. Кевин его натуральным образом забил. В этот раз судьи ограничились 5-минутными штрафами им обоим, но этого уже достаточно. Очень некомфортно себя чувствуют ребята в красном. 10-я минута второго периода. Счет 2-1, в пользу Миннесоты. Только что Атс отыграл одну шайбу, и Детройт снова атакует. Шайба у Дэйва Бара, он бросает со средней, Такка на месте и ловит шайбу. А потом, быстро сориентировавшись, кидает ее на лед и отдает передачу Гагнеру. Дэйв отдает в среднюю зону, Дону Барберу. Тот протаскивает шайбу через синюю линию и сходу бросает по воротам Штефана. Вратарь Детройта на месте и забирает шайбу. Я выхожу на вбрасывание, выигрываю его, и шайба, транзитом через нашего защитника, попадает к Гартнеру. Майк щелкает из левого угла, попадает в перекладину, а за воротами быстрее всех оказывается Белоус. Тот, стоя спиной к воротам, отдает передачу на пятачок, и я, с полуметра, забрасываю свою вторую шайбу за сегодняшний вечер. 3-1. 19-я минута второго периода. Счет 3-1. В пользу Миннесоты. До моего выхода со скамейки штрафников остаются секунды. 2 минуты назад, за удар локтем, меня отправили отдыхать. Игроки Детройта все это время осаждают наши ворота, но так-то молодец. Финн отбил 4 очень опасных броска, а защитники не дали ничего сделать на добивании. Детройт в атаке, и Айзерман бросает, но его подводит клюшка, которая ломается в самый неподходящий момент, и шайба оказывается у Кевина Камински. Кевин входит в среднюю зону, потом уходит от силового приема, готовится бросить по воротам, но получает удар в спину. Это буллит, разгон от наших ворот, заход на Штефана по широкой дуге и бросок между щитками. Есть, 4-я шайба. 17-я минута третьего периода. Счет 4-2 в пользу Миннесоты. Закончился тайм-аут Детройта, и я встаю на вбрасывание в центральном круге. Мы 15 минут третьего периода играли идеально в обороне, и упустили несколько отличных шансов забросить пару шайб и снять все вопросы о победителе сегодняшней игры. В итоге Айзерман наказал нас за расточительность, и у его команды появился шанс. Это важнейший момент матча, нельзя отдавать шайбу Детройту. Они тут же поменяют вратаря на 6-го полевого и начнут осаду наших ворот. Но концентрация меня не подводит, и я выигрываю. Отдаю защитнику, тот уходит вглубь нашей зоны, а игроки Детройта тут же пытаются прессинговать. На Кальстада, а это он с шайбой, летит правый крайний Пол Маклин, но наш защитник успевает избавиться от шайбы. Она приходит к Гартнеру, и Майк, обыгравшись со мной, на скорости проходит среднюю зону и входит в чужую. Притормаживает и переводит шайбу на другой фланг, под бросок Эванса. У того сегодня идет игра, и Кевин, не задумываясь, бросает. Шайба попадает в штангу и идеально ложится мне на крюк. Кистевой бросок, и я слышу арию под сводами нашей арены. 5-2. И начинается кипкопад. Это хет-трик. В итоге матч закончился со счетом 6-2. Детройт таки снял вратаря, но это не привело ни к чему, кроме того, что Дэйв Арчибальд забросил в пустые ворота. Я в этой игре забросил 3 шайбы, но лучшим игроком встречи признали не меня, а Эванса. Тот сегодня тоже сделал хет-трик, только не классический, а Бобби Халла. И это в сочетании с огромным объемом работы по защите лидеров Миннесоты вообще и меня в частности.